Агрессивность, связанная со статусом. Доминирующая кошка может вести себя с вами так же подчеркнуто высокомерно, как с другими кошками, чтобы во всем соответствовать своему статусу. Кошка может кусаться или царапаться, чтобы продемонстрировать, что она здесь главная. Может укусить, когда ее поднимают с пола или сгоняют с кресла, или когда вы пытаетесь ее погладить или даже просто проходите мимо. Кошка может демонстрировать такое поведение только по отношению к определенным членам семьи или же к гостям. Другими примерами агрессии, связанной со статусом, являются следующие знаки. Кошка загораживает вам дорогу, смотрит прямо в глаза. Такая кошка позволяет себя гладить только в том случае, если она сама подошла за лаской. Возможно, также покусывание. Она запускает в вас зубы, не кусая по-настоящему, но как бы демонстрируя, что если бы захотела, то могла бы очень сильно укусить. План действий. Наблюдайте за сигналами, которые подает вам кошка. Прижатые уши, прямой взгляд, рычание, напряженные позы говорят вам о том, что эта кошка претендует на доминирование. Если это делает кошка, сидящая у вас на коленях, просто встаньте, позволив ей самой спрыгнуть. Не пытайтесь взять ее в руки и спустить на пол, она может укусить. А вот если вы встанете и позволите кошке спрыгнуть, это ясно покажет ей, что хозяин здесь вы. Не пытайтесь взаимодействовать с кошкой, пока она не успокоится. Не пытайтесь наказать ее за это негуманно. Кошка может увидеть в этом вызов, тогда проблема усложнится. Примите меры при первых признаках недовольства, внимательно наблюдая за поведением кошки. Брызгалка поможет вам только если вы воспользуетесь ею мгновенно. Если кошка пытается заградить вам дорогу, просто спокойно пройдите мимо нее, чтобы она поняла тщетность своей затеи. Если кошка демонстрирует доминирующее поведение, держите брызгалку наготове. Кормите кошку в определенное время, а не когда придется, чтобы она понимала, что пища исходит от вас. Кошки, демонстрирующие доминирующее поведение, никогда не станут милыми и ласковыми кисками. Вам же в таком случае придется довольствоваться тем, что она будет хотя бы изредка сидеть у вас на коленях или просто где-то поблизости. На заметку. Кошки по натуре своей охотники. Даже если у них достаточно еды, они продолжают охотиться, просто не съедают добычу. Так что, если ваша кошка гуляет по улице, и вы считаете, что птички в безопасности, раз она сытно поела, вы ошибаетесь.